Он использовался для конвоирования врагов из Западной Белоруссии. Но вот его поместили на западном берегу Западного Буга. Батальон пока ничего не делает. Очень трудная дорога в Советский Союз. Нужно на лодках чекистов переправлять в старую цитадель через Буг. Там надо пройти через множество ворот и мостиков, через рвы, перейти Муховец и снова рвы, валы и бастионы. Врагов в крепости нет, а до города не близко. Так что батальон пока отдыхает. Тираспольское укрепление, пограничный остров, это вообще-то уже на польской, точнее, в то время на германской территории. И в Германию попасть только мостик перейти. Любого исследователя ждут великие открытия, если он только займется серьезным изучением состава и дислокации войск НКВД накануне германского вторжения. А мы поспешим вперед. Нет времени на этом останавливаться. Тут материалов на многие тома. Скажу только, что 132-й конвойный батальон был не один. Я нашел точные данные, что на самой границе были не только конвойные батальоны и полки НКВД, но и конвойные дивизии. Вот, например, уже упомянутая 4-я дивизия НКВД оседлала пограничные мосты на реке Прут. Наверное, чтобы взорвать их в случае обострения обстановки? Никак нет. Мосты были заминированы, но потом их разминировали и посадили рядом дивизию НКВД. По одним данным, 4-я дивизия НКВД вроде бы охранная, по аналогии с СС, попытайтесь понять значение слов «охранная», а по многим другим данным, например, ВИШ, 1973 год, номер 10, страница 46, 4-я дивизия НКВД проходит как конвойная. Да и полковник Мажарин, командир дивизии, старый гулаговский волк, прослуживший в конвое всю свою карьеру. Кого же гулаговская охрана намеревалась конвоировать через пограничные мосты? Глава 8. Зачем чекистам гаубичная артиллерия? Будем громить зверя в его собственной берлоге. Берия. Генеральный комиссар государственной безопасности. Февраль 1941 год. Карательная машина коммунистов имеет два основных механизма. Органы и войска. Имеется в виду, конечно, не войска Красной Армии, а особые войска ЧК, ГПУ, НКВД. Красная армия воюет против внешнего врага, карательные войска против внутреннего, и потому так и называются внутренние. Во время утверждения коммунистической диктатуры карательные войска играли более важную роль, чем карательные органы. Главное оружие карателей в те славные времена – броневик, трехдюймовая пушка, пулеметы. Внутренняя война против собственного народа по зверству и числу жертв ничем не отличалась от обычной захватнической войны. Для координации действий всех карательных войск было создано главное управление. Время от времени карательная машина меняла свои названия так же просто, как змея свою шкуру, оставаясь при этом все той же змеей. Но орган, координирующий действия карательных войск, оставался неизменным. Главное управление. Эта организация и подчиненные ей войска совершили страшные злодеяния против всех народов, населяющих Советский Союз. По мере укрепления коммунистической диктатуры органы занимали все более важное место. Главным оружием террора становится скрипучее перо в руке доносчика, напильник для спиливания зубов в руке следователя и револьвер системы наган в руке палача.